425. Гуру. Воля — это все в человеке. Это то, чем он есть, чем он бытие свое имеет как индивидуализированная сущность. Воле и мы посвятим желание наше и усилия наши мощно ее укрепить. Славно боролся с темными, не устрашившийся дух. Воли в желании с тьмою бороться добавим, чтобы в другой раз быть еще сильнее. Путь решен, и воля его охранит. И никто и ничто пусть не смеет воле огонь умолить. Никому и ничему не дадим власти над волею своею. Я утверждаю тебя в осознании примата воли как высшего атрибута духа. И так смело вперед, ничто на пути нам не станет помехой, ничто и никто.